Глава 7. Пограничный курьерский поезд. Смею утверждать, что в мире не найти более величественной железнодорожной станции, чем вокзал Виктория. Вокзал открыли 5 лет назад по случаю 50-летия ее августейшего величества королевы английской, его пышностью и роскошью бурно восторгалась вся страна. Только леди Даффирин, супруга вице-короля, выразила недобрение, найдя новый вокзал слишком уж величественным для суетливой толпы пассажиров. С архитектурной точки зрения это просторное здание представляет собой гармоничный сплав венецианского, готического, неоклассического, индуистского и мусульманского стилей. Колонны, поддерживающие крышу вокзала, выполнены из темного гранита, специально доставленного из Абердина. Они придают всему этому великолепию оттенок имперской непреклонности. Прислонившись спиной к одной из этих непреклонных гранитных колонн, и разместив у ног чемодан и сверток со спальными принадлежностями, я наблюдал мельчайшие толпы только что прибывших и вот-вот отправляющихся пассажиров, прокладывающих себе путь через сонмы неподвижных тел пассажиров третьего класса, которые обзавелись билетами накануне вечером и теперь, укутавшись во что придется, устроились ночевать прямо на перроне. Над ревом этой кишащей людской толпы разносились крики продавцов сладостей, водоносов, торговцев чаем, паном и биди. Я купил индийский выпуск «Таймс» в книжном киоске издательского дома Уиллера, где были выставлены книги мистера Киплинга в зеленых обложках, которые я сразу узнал, библиотека индийских железных дорог, 1 рупия, специально для пассажиров, которым предстоял неблизкий путь. Едва расплатившись с владельцем киоска и сунув газету под мышку, я заметил маленького человечка в грязно-белых парусиновых брюках и в топе слишком большого размера. Он выскочил из зала ожидания для пассажиров среднего класса и тут же исчез в толпе кавалеристов-сикхов. Примечание: в прошлом один из множества классов в индийских поездах между 2 и 3 классами. Конец примечания. Человек, похожий на хорька. В этой стране многие носят топи слишком большого размера и грязные парусиновые брюки, но тем не менее. Однако, прежде чем я смог привести свои мысли в порядок, кто-то похлопал меня сзади по плечу, чем изрядно напугал. «А, это вы, мистер Стрикленд?» — с облегчением выдохнул я. «Харри, послушай меня внимательно. Мне удалось выкупить купе 1-го класса на 2 по правительственной квоте. Так что ты поедешь с мистером Холмсом, не вызывая нареканий со стороны других пассажиров-европейцев». «О, все будет в порядке, сэр». «Не знаю, не знаю, Харри. Не могу сказать, что я отправляю вас с мистером Холмсом в это путешествие с легким сердцем». «Но почему, мистер Стрикленд, мы уже решили, что...» «Я не сомневаюсь, что мистер Холмс будет в большей безопасности за пределами Бомбея. Однако движущийся поезд — это ли не идеальное место для очередного покушения?» «Не беспокойтесь, сэр, я буду бдителен как никогда». Послышался рев пограничного курьерского поезда, прибывшего всего несколькими минутами позже расписания, согласно которому он должен был подъехать в 1:45. Спавшие на перроне люди начали оживать. Когда пассажиры с пронзительными воплями принялись собирать свои ящики, свертки, детей и родственников и стали отчаянно атаковать двери и окна вагона, обычная вокзальная суета возросла до невообразимого крещендо. Это всеобщее безумие взяло вверх даже над гомоном продавцов, кули и нищих, которые своими выкриками и извываниями пытались привлечь внимание покупателей или же просили подаяния. Мы зашли за Шерлоком Холмсом в зал ожидания для пассажиров 1-го класса. Носильщик в красной форменной рубашке и в нарукавной повязке с латунной бляхой взвалил наш скудный багаж на голову и провел нас сквозь кишащую толпу к вагону. Чтобы предельно обезопасить пассажиров от нападения бандитов, в индийских поездах не делают коридоров, и в каждый вагон есть отдельный вход с перрона. Соседний с нами вагон заняла шумная группа крепких британских солдат, рядовых королевского Уорикширского полка. «Мистер Холмс, вы вооружены?» — поинтересовался Стрикленд. «У меня с собой револьвер. Мне подумалось, что он будет не лишним. Я буду чувствовать себя куда увереннее, если он всегда будет у вас под рукой. Не теряйте бдительности. Харри изрядно поднаторел в подобных делах, и вы можете полностью на него положиться». «Не сомневаюсь. Что ж, аревуар, Стрикленд. Не знаю даже, как отблагодарить вас за помощь». «До свидания, мистер Холмс», — ответил Стрикленд. Тем временем поезд тронулся, и дети-попрошайки исступленно предпринимали последние попытки выклянчить милостыню у отбывающих пассажиров. «До свидания, Харри. Прошу тебя, будь осмотрителен». Шуганув маленьких попрошаек, которые висли на окнах вагона, я откинулся на сиденье и принялся обмахиваться газетой. Тем временем поезд выехал с вокзала и начал долгий путь в Пешавар, к подножию перевала Хибер. Поезд должен был миновать Деалали, Бурханпур, Кандаву, Бапал, Джанси, Гвалиор, Агру, Дели, Амбалу, Амритсар и Лахор. Однако нам предстояло сойти в Амбале и пересесть в повозку, которая отвезет нас в Шимлу. Мистер Холмс высунулся из окна и стал разглядывать что-то внизу. Удовлетворив, наконец, любопытство, он устроился поудобнее на сиденье и закурил трубку. Я аккуратно сложил свои пожитки на багажную полку и отправил в рот кусочек пана. Медленно жуя его, я перебирал события сегодняшнего дня. Неожиданно мне вспомнился человек, похожий на хорька. «Что-то не так, Харри?» — ворвался в мои размышления тихий голос Холмса. «Вы выглядите так, словно только что подавились рыбьей костью». Я рассказал ему, что заметил на вокзале человека, похожего на хорька. «Но я не вполне уверен, сэр», — добавил я, — «все это произошло чертовски быстро». Хм. Тем не менее, было бы глупо не рассматривать его появление как знак. Маран, должно быть, уже знает о нашем бегстве из Бомбея. Не сказать, чтобы эта мысль меня согревала. Вновь столкнуться со смертоносной фауной и с расширяющимися пулями, особенно в быстро движущемся тесном железнодорожном вагоне, это было уже слишком. Однако Шерлок Холмс любезно отвлек меня от этих тягостных размышлений, переводя разговор в куда более приятное научное русло. «Харри, вы ведь знаток этнографии», — заговорил Холмс. «Скажите, нет ли в этой стране какого-нибудь символического значения у изображения раскрытой ладони?» «Раскрытая ладонь?» «Это общеизвестный символ богини Кали. Прошу вас, расскажите мне о ней подробнее». «Что ж, мистер Холмс, меньше всего Кали похоже на привычное для европейца милосердное божество. Напротив, Кали — безжалостная и пугающая ипостась великой богини-деви. Пожалуй, это самое злобное божество индуистского пантеона. Ее описывают как измазанную в крови уродливую ведьму с обнаженными клыками и высунутым языком. У нее четыре руки, в которых она держит меч, щит, отрубленную великанью голову и петлю для удушения. Ее культ включает жертвенные убийства, причем на месте жертвы может оказаться и человек. Считается, что Кали, как бы это сказать, пристрастилась к человеческой крови, когда ее призвали убить демона Ракловиджу. Однако, мистер Холмс, все это идолопоклонство и дикость, никак не совместимые с научным мышлением. Сам я сторонник Брахма Самадж. Мы сторонимся подобного варварства и проповедуем благородные принципы разума и гуманизма, высказанные в Упанишадах, где в первозданном виде представлено истинное философское учение индуизма. Примечание. Брахма Самадж, или Божественное общество, основал в 1828 году Раджа Рам Махан Рой, великий индийский реформатор и глава бенгальского ренессанса. Оно основывалось на принципах разума и на правах человека, которые заявлены в Упанишадах. По его мнению, эти принципы лежат в основе как индуистской, так и западной мысли и создают фундамент для взаимного обмена между культурами. Он выступал против обычая сати, самосожжения вдов на погребальном костре вместе с телом мужа, и кастовой системы, призывая к повышению статуса женщин и искоренению идолопоклонничества. Конец примечания. Вынув трубку изо рта, Шерлок Холмс склонился вперед. «Любопытно», — произнес он, — «а не связано ли это чудовище или символ раскрытой ладони с чем-нибудь помимо мифологии, скажем, с преступлением? А как же, сэр? Ей поклонялись тхаги или душители? Да-да, кажется, пару лет назад я о них читал. Что-то вроде профессиональных убийц, так?» «Верно, мистер Холмс, это было хорошо организованное общество фанатиков-убийц. Более 300 лет их банды хозяйничали на дорогах Индии. «Прошу вас, продолжайте», — сказал Холмс. Он откинулся на спинку сиденья, сомкнул кончики пальцев и прикрыл глаза. Модус операнди этих подлых убийц был таков. Они втирались в доверие к путникам и, садясь с ними на коротке, душили их сзади платком, в один из уголков которого, чтобы сделать захват более удобным, была завязана серебряная монетка, посвященная Кали. Все это проделывалось в точном соответствии с жестко предписанными старинными правилами, и только после выполнения особого ритуала, существенную часть которого составляли освящение мотыги и причащение сахаром. Несмотря на то, что в религиозном плане они исповедовали поклонение Кали, в их ритуалах прослеживается влияние ислама. У братства был даже собственный язык, именуемый Рамаси, и опознавательные знаки, по которым члены братства могли узнать друг друга. А когда о существовании этой организации проведали власти? Непосредственные доказательства деятельности тхагов были получены только в период, когда генерал-губернатором Индии был лорд Уильям Бентинк, стало быть, примерно в 1830 году, во времена кампании Бахадур или почетной Остинской кампании. Его светлость приказал капитану Слиману разобраться с этим вопиющим нарушением британских законов. За 5 лет были пойманы и осуждены не менее 3000 тхагов. Один из них сознался в совершении ни много ни мало, как 719 убийств, да и другие были недалеки от того, чтобы побить этот ужасающий рекорд. Более 400 тхагов были повешены, остальные их сослали, кажется, на Андаманские острова. Получается, что их всех искоренили? Видите ли, это соответствует положению дел, как бы сказать, по должности, но не то чтобы по общему согласию. Некоторые выжили? Не сказать, чтобы многие, однако вполне достаточно, чтобы поддерживать организацию на плаву. Когда молодой капитан Слиман только начинал охоту за ними, тхаги действовали в Центральной Индии, преимущественно в сельских областях и джунглях. Тех, кто остался в этих малонаселенных краях, рано или поздно переловили. Другие же изменили своим привычкам и перебрались в крупные города вроде Калькутты и Бомбея. Вот им-то и удалось выжить. Именно поэтому, мистер Холмс, мне хотелось, чтобы вы покинули Бомбей. Они по-прежнему там, столь же кровожадны, как и в былые времена, и в любой момент готовы предложить свои услуги какому-нибудь негодяю вроде полковника Марана. Выехав за пределы Бомбея, поезд замедлил ход, а вскоре остановился на полустанке. Видимо, участок пути впереди был занят, и нужно было перевести стрелку. В наше купе вошел изнуренный с виду контролер-евразиец. Кислое лицо его под неудобным, слишком большим пробковым шлемом блестело от пота. Он бросил на меня весьма неприязненный взгляд. «Эй, бабу, а ты что здесь делаешь? Никал Джао Джалди». «Джентльмен путешествует со мной», — спокойно, но твердо сказал Холмс. «Это купе целиком наше. Вот билеты». Контролер протер лицо носовым платком не первой свежести и принялся сосредоточенно изучать отсыревшую пачку листов со списками пассажиров. Наконец он с недовольным видом прокомпостировал наши билеты. Когда он выходил из купе, Шерлок Холмс вдруг обратился к нему. «Простите, у вас случайно не найдется куска мела?» Судя по всему, эта просьба вызвала у контролера некоторое удивление, однако он достал из кармана выцветшей голубой форменной куртки кусочек белого мела и протянул Холмсу. У контролеров и кондукторов обычно есть с собой мел, поскольку время от времени им приходится ставить на вагонах служебные отметки. «Премного вам благодарен», — сказал Шерлок Холмс, когда контролер собрал свои списки и направился к выходу. Я тоже вышел из купе и отправился на поиски вагона ресторана. К счастью, он оказался неподалеку от нашего, и я купил охлажденного пива из Мари для Шерлока Холмса и освежающего напитка для себя. Ухватив бутылки, я поспешил обратно и успел как раз вовремя. Стоило мне впрыгнуть в вагон, как поезд отправился. Мистер Холмс тоже выходил из поезда и возвратился в вагон сразу вслед за мной. Когда он закрывал дверь, я обратил внимание, что руки его испачканы мелом. После этого он прошел в умывальню, примыкавшую к нашему купе. Когда он вернулся, я заметил, что он тщательно вымыл руки. Пока поезд набирал скорость и с грохотом мчался сквозь индийскую ночь, мы с Холмсом обустраивались в купе и готовились к долгому путешествию. Потягивая принесенные мною напитки и лакомясь кабульским виноградом и фисташками, которые я купил на базаре Пхинди, мы вели дружеские беседы о жизни, искусстве и философии, пока, наконец, не улеглись спать. Где-то в 3 часа ночи меня внезапно разбудил ужасный гвалт в соседнем вагоне. Я даже слышал выстрелы. Должно быть, рядовые выпили слишком много и, как обычно, разгулялись, поставив под сомнение честь мундира. Еще мне почудилось, что кто-то кричал по-индийски, но не могу сказать, чтобы я был в этом уверен. Некоторое время спустя шум утих, я вернулся в нежное объятие Морфея. Однако перед тем, как уснуть, я услышал, как Шерлок Холмс чему-то усмехнулся в темноте. Когда я проснулся, Шерлок Холмс, облаченный в пурпурный халат, уже курил трубку и читал индийский выпуск «Таймс», а железнодорожный разносчик в ливрее накрывал на раскладном столике завтрак. «Доброе утро, Харри», — произнес Холмс, перелистывая газету. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули». «О да, мистер Холмс, я спал как младенец. Меня было разбудил только этот проклятый переполох в соседнем вагоне. Вы ведь тоже наверняка от него проснулись, мистер Холмс». «Бабуджи», — сказал разносчик, который весьма непочтительно прислушивался к нашему разговору, — «прошлой ночью в соседний вагон ворвались двое бандитов». «А ты откуда знаешь?» — спросил я на местном языке. «Бабуджи, сегодня рано утром я вошел в этот железнодорожный кхари со своим чота Хазри на узловой станции Джалгаон. Полицейские как раз уводили из соседнего вагона одного из бандитов. Контролер Бабу рассказал мне, что два бандита пытались ограбить вагон до отказа, забитый английскими солдатами. Хай, Бевакуф. Один из этих глупцов, поняв свою ошибку, выпрыгнул из окна. Второго солдата Сахиб подстрелил в ногу из бандука. А сейчас мне пора идти. Я должен подать Хазри другим пассажирам». «Для бандитов чертовски не характерно врываться в вагоны, полные вооруженных солдат», задумчиво добавил я, переводя поведанную официантом историю мистеру Холмсу. «Обычно они куда более осторожны и готовятся к своим вылазкам заранее». Похоже, мистер Холмс не разделял моих сомнений. Его глаза хитро блеснули. «Клянусь Юпитером, мистер Холмс, вы ведь знаете, в чем тут дело», — воскликнул я. «Прошу вас, не оставляйте меня в неведении». «Что ж», — сказал он, откладывая газету. «Все началось с изображения раскрытой ладони. Помните, я спрашивал вас вчера вечером, что оно означает?» «Да, сэр, я рассказал вам, что это символ богини Кали». Когда поезд отправлялся с вокзала в Бомбее, я обратил внимание на сделанный мелом рисунок раскрытой ладони на вагоне прямо под нашим окном. А я ничего не видел. Вы видели, но не обратили внимания. А это большая разница. Например, вы, должно быть, не менее сотни раз ездили в поездах и часто видели вагонные колеса. Да, сэр. Отлично. Сколько же колес у каждого вагона? Сколько колес? Полагаю, что 4. Но я не уверен. Вот-вот. Вы не обратили внимания. А между тем вы видели, в этом вся суть. Но я знаю, что колес 8, потому что я и видел, и обратил внимание. Однако вернемся к нашей задаче. Когда я впервые увидел рисунок, то подумал, что он может означать одно из двух. Либо это невинные детские каракули, либо пометка, сделанная с определенной целью. Когда же вы поведали мне, что изображение ладони — символ богини Кали, и как следствие культа тхагов, я понял, что дело проиграно, и о нашем бегстве стало известно. Но кто сумел о нем проведать? Мистер Стрикленд взял билеты в это купе прямо перед прибытием поезда, а после этого мы уже не выходили из вагона. Это мог быть один из тех нищих, что липли к нашим окнам. Не исключено, что Моран принял меры и поставил на вокзале наблюдателей на тот случай, если мне придет в голову туда направиться. Возможно, сэр, одним из наблюдателей был человек, похожий на хорька. Скорее всего, он организовал слежку и расставил наблюдателей по всему вокзалу, чтобы они сообщали ему, как только что-то заметит. Конечно же, один только рисунок не давал оснований для того, чтобы обратиться за помощью к полиции, несмотря на то, что на нас могли напасть прямо в движущемся поезде. Кроме того, полиция непременно захотела бы установить мое положение в мироздании, а ведь объяснить его было бы крайне непросто. Наконец, я не мог исключить, что Моран облачит своих людей в полицейскую форму и застанет нас врасплох. А поскольку у меня, по сути, не было выбора, я стер рисунок и нарисовал похожий на вагоне, заполненном вооруженными солдатами. Ага, ну конечно же. Стало быть, прошлой ночью в поезд ворвались не бандиты, а тхаги. Боже милостивый, если бы не ваша бдительность, мистер Холмс, к утру на наших шеях красовались бы туго затянутые платки. Бапре-бап. Может, до этого дело бы и не дошло? У меня всегда под рукой револьвер. Но тогда бы мы действительно были на волоске от смерти. Ну-ка, а что у нас здесь? Холмс приподнял крышку с подноса и принюхался. Так, яичница с грудинкой. Угощайтесь, Харри. Если я не ошибаюсь, несколько ломтиков грудинки не должны вступить в противоречие с заповедями вашей веры. Около 11 ночи мы прибыли в Дели. Я поднялся с полки и, высунувшись из окна вагона, стал разглядывать негостеприимный, похожий на крепость вокзал, построенный из скучного красного песчаника. Было жарко, куда жарче, чем в Бомбее, и очень пыльно. Одинокий пхисти, который обрызгивал перрон из массака, сшитого из буйволиной кожи, был не в силах ни осадить пыль, ни охладить воздух. Зато нищие были здесь шумнее. Я купил у одноглазого торговца немного пана и жевал его, пока поезд, к моему большому облегчению, наконец не тронулся. В вагон ворвался легкий ветерок, и я уснул. На следующее утро в 5 часов поезд прибыл на вокзал Амбалы, и мы с мистером Холмсом сошли. Небольшой дождик прибил к земле пыль и освежил утренний воздух. Пока мы завтракали в маленьком, но чистом привокзальном ресторанчике, пограничный курьерский поезд покинул вокзал и отправился в долгое путешествие в свой пункт назначения Пешавар. В ту пору железной дороги в Шимлу еще не было, поэтому мы обратились в горную транспортную компанию, представительство которой располагалось прямо на вокзале, наняли тонгу и отбыли в Калку, первую остановку на пути в Шимлу.